Глава 6. Затонувшее наследие. Часть 1. Мягким движением руки я отстранил Линьшу и шагнул к самому краю ритуального круга. В глаза ударил багровый свет, а мантры колдунов впились в виски острыми иглами. Воздух гудел от концентрации энергии, пах озоном, кровью и смертью. Мои энергожгуты мягко выступили из тела тонкими изумрудными щупальцами. Они устремились к саркофагу, обвили его и принялись сканировать каждую молекулу пространства вокруг деда. Я закрыл глаза, отсекая все лишнее. Бормотание, гул генераторов, тревожное дыхание Илоны за спиной. Миг, и мое сознание нырнуло в клубок чужой энергии. Той, что пожирало деда изнутри. Это было похоже на погружение в черную маслянистую смолу. Холодную, липкую и невероятно агрессивную. Она не просто отравляла деда, она разъедала саму суть его вампирской сущности, превращая ее в труху. «Дерьмо, космочервей! Да как это вообще возможно? Он же варкшат!» Я попытался ухватиться за энергетический яд, курсирующий внутри искры Дмитрия, сжать его, выжечь своим собственным огнем, но яд оказался словно живым. Живым и, сука, очень изворотливым. Стоило задеть его часть, как он ускользал, растекался, распадался, мгновенно заполняя любое освободившееся пространство внутри энергетики деда. Проклятье. Вырвать его я мог, но для этого пришлось бы уничтожить всю энергетику Дмитрия. Это была не просто отрава. Это было высокоуровневое заклинание, сплетенное из ненависти, биокомпонентов и изощренного древнего знания. Почти живое существо. Нечто, с чем местная магия крови справиться не могла в принципе. И тогда я почувствовал его. Этот почерк. Эта манера сплетать энергию в такие изощренные, смертоносные узлы. Я видел ее раньше. Легкий, едва уловимый оттенок в энергетической подписи яда. Что-то знакомое. Не сама суть, а манера плетения. Тот самый уникальный почерк, что остается на любом сложном заклинании, который я видел как будто бы. Только не вживую, а на голографических схемах. Точно. В документах, которые добыл из архивов Девики в Мумбаи. В ее исследованиях. В отчетах о туманном архипелаге. Точнее, о системе защиты этого архипелага. Категория Альфа. Кажется, так ее Девика обозначила. Высокая агрессивность требует особых условий содержания. Теперь стало понятно, что речь шла не о существе и не о заклинании. О живом яде. Ха. Я отступил, разомкнув связь. Голова закружилась от напряжения. Перед глазами поплыли кровавые пятна. Ого, оно еще и сопротивляется. Тратя колоссальные силы, эти кровавые маги, не самые слабые колдуны-вампиры, лишь сдерживали яд, как плотина сдерживает наводнение. Кажется, вы правы, Линь. Я медленно повернулся к вампирше. Так просто эту дрянь не вытащить. Это работа мастера. Так и есть. Полагаю, подобное нечасто встречали и вы. Не то чтобы лично. Ваши алые когти. Мои слова прозвучали тихо, но с такой силой, что маги крови на мгновение сбились с ритма. Вы сказали, у них есть особый старейшина. Вампир, владеющий навыками синтезирования этого яда. Тогда позвольте задать вопрос. Как этот старейшина связан с туманным архипелагом? Линьшу ответила не сразу. Ее взгляд скользнул к неподвижной фигуре в саркофаге, и в бесстрастных глазах вампирши мелькнула тень чего-то древнего и трепетного. Не страха, а скорее благоговейного ужаса. «Вижу, вы мудры не по годам, и знаний у вас немало, господин Апостолов. Но чтобы ответить, мне придется начать издалека». «Надеюсь, не с сотворения мира?» Китаянка предпочла не заметить моего скепсиса. «Алые когти — лишь один из кланов, на которые распалась наша семья. И, как и у прочих кланов, у них есть одна собственная особенность. У рядовых вампиров — невосприимчивость к любым ядам, а у одного из 10 старейшин проявляется редкий дар, раз в несколько поколений. Такой вампир как бы хранит в себе память и возможность воспользоваться защитой туманного архипелага здесь, во внешнем мире». «И при чем здесь туманный архипелаг?» — спросила Илона. Я еле удержался от усмешки. Невеста, как всегда, нашла возможность уцепиться за какую-то неизвестную историю. Линшу кивнула. «Я же говорила, что начать придется издалека. 2000 лет назад?» «Настолько издалека?» Остров Хайнань был цветущим центром небольшого государства. Оно было независимым и успешно сопротивлялось экспансии Нефритовой империи, продолжила Линшу, и я заметил, как ее слова заинтересовали обожающую историю Илону. «Ну все, теперь болтовни избежать точно не удастся». «И островом правил не человек, а наш предок, могущественный пожиратель». «Вот как?» — удивился я. «Его звали Хэйан Лэйшоу, темный охотник, по-вашему. Он долгие годы защищал свою землю, но после того, как потерял жену и детей во время очередного нападения на остров, стал жестоким и безжалостным, и его правление стало таким же. Оно служило лишь одной цели — убить как можно больше солдат Нефритовой империи и уничтожить ее земли». «Классическая история мести», — серьезно кивнула Илона. «Но армия Хэйан Лэйшоу была небольшой. Чтобы получить силу, способную помочь победить, темный охотник обратился к тайной, запретной магии крови. Он выковал для себя доспех невероятной силы, кровавую броню гнева, способную поглощать саму жизненную силу целых городов, но закончил слишком поздно, когда войска империи разбили его армию и в очередной раз осадили столицу». «Догадываюсь, что дальше все тоже пошло наперекосяк», не удержался я от очередной порции иронии, которая тоже осталась незамеченной. Лишь тогда Хэйан Лэйшоу использовал доспех, обрушив свой гнев на оккупантов. Но что-то пошло не так. Хайнань раскололся на сотни осколков и ушел под воду, а то, что осталось над водной гладью, окуталось вечными аномальными туманами и стало тем, что мы называем туманным архипелагом. «Опрометчиво». «Думаю, у него не было выбора», — пожала плечами Линшу. «К тому же, насколько мне известно, после такого катаклизма темный охотник прозрел. Он понял, что лишился всего, за что воевал, из-за своего кровавого безумия. Он понял, какую мощь сотворил, и осознал, нельзя, чтобы она попала в чьи-то руки. Особенно в руки генералов Нефритовой империи. Так что последними своими силами он наложил на туманный архипелаг заклятие. Запретил всем, кто носит в себе кровь вампира, пожирателя или мага, ступать на эти земли. Любая попытка заканчивается распадом. Мгновенным и мучительным. Мы становимся прахом на ветру». Лицо Линшу исказила горькая гримаса. Она отвела взгляд, словно вспоминая что-то постыдное. «Ха. Заклятие, наложенное основателем рода на собственных сородичей. Жестоко, но эффективно. Так, до меня начало доходить. И вы хотите, чтобы я попробовал туда попасть?» «Именно так, господин Апостолов». «Вряд ли я смогу вам помочь», — покачал я головой. — Я маг и пожиратель. И меня, как вы выразились, тоже ждет распад, если я туда сунусь. Не проще ли отправить мощно снаряженную экспедицию из бесталанных? — Таких попыток за 2000 лет было немало, — усмехнулась Линшу. — Более 350, если точнее. Ни одна не увенчалась успехом. В последний раз власти Нефритовой империи отправили туда почти целую армию. Около 3000 человек — оснащенных по последнему слову техники. Связь с ними оборвалась спустя 10 минут после высадки на острова. «И по-прежнему я не понимаю, как смогу попасть туда?» «Все сложилось так, что у вас будет шанс». «Да ну!» «Мы работали столетиями, чтобы понять, как добраться до затонувшей столицы темного охотника, господин Апостолов. Искали древние манускрипты, проводили опыты». «И?» И у нас давно было решение, но не хватало компонентов. Мы смогли отыскать множество интересных записей, касающихся разных фрагментов проклятия темного охотника. Там нужны 4 главных ингредиента, которые смогут дать нам ключ. Контрзаклинание. Попробуйте удивить меня. Кровь прямого потомка темного охотника. Кровь того, кто хранит знания о защите архипелага. Кровь Варкшада и кровь сильного пожирателя. Услышав это, я рассмеялся. «Надо же, как удобно! И вся эта кровь оказалась в одном месте в одно время? Теперь и пророчество не выглядит таким уж расплывчатым, верно? Получить броню прославленного предка с сильнейшей магией крови, расхреначить конкурентов и стать единоличными вампирскими правителями Нефритовой империи? Заманчиво, чего уж тут скажешь. Положим, кровь Варкшада у вас есть, как и кровь Пожирателя, хотя насчет своей силы я бы не был так уверен. Но все упирается в кровь того старейшины, что отравил моего деда. Его ведь нужно поймать. И кровь прямого потомка темного охотника. Где вы его будете искать? Китаянка улыбнулась своими тонкими губами. Искать не придется, господин Апостолов. Мое имя Линьшу. Это измененное производное от Лейшоу. Я и есть прямой потомок темного охотника. Слова повисли в воздухе, и, осознав это, я снова рассмеялся. Я даже не удивлен, госпожа Лейшоу. Что ж, зато теперь ясно, что меня попытаются втянуть в очередной блудняк и использовать в своих целях. Вот только в этот раз я собирался играть по своим правилам. Во-первых, для начала проверить, насколько это заклинание защиты будет работать. И если не будет, нехер на туманный архипелаг даже соваться. Даже если это будет стоить жизни деда, как бы ни грустно это было признавать. Ну, какой смысл подыхать нам двоим? С другой стороны, доспех, который я совершенно точно не собирался отдавать вампирше и ее клану. Опять же, если им помочь захватить власть, у меня появятся нифиговые такие союзники и мощнейший артефакт, и дед останется жить, и преимущество при борьбе с советом. Да, плюсов дофига. Из минусов только смерть. Но я же буду аккуратен, верно? Предположим, что все сработало. Что именно мне нужно добыть на архипелаге, чтобы спасти деда? Цветок кровавой луны. Он растет в самом сердце архипелага, в затонувшей столице темного охотника. Лепестки этого цветка — алые, полупрозрачные. Они пульсируют в такт приливам и отливам магического поля. Сок этого цветка — единственное, что может нейтрализовать любой яд, сотканный из энергии архипелага. Сколько ж там придется плавать? Вы сказали, что утонула вся столица. Насколько она велика? Столица хоть и под водой, но до сих пор скрыта силовым куполом, если верить спутниковым снимкам. Серьезно? Искренне удивился я. За столько лет никто не попытался сунуться внутрь? Мы тщательно его скрываем, а те, кто о нем все же знает, не настроены, как вы говорите в России, ворошить осиное гнездо. То есть внутри воды нет? Нет. Ясно. Значит, ловим старейшину алых когтей, мутим ритуал, создаем для меня защиту и отправляемся на архипелаг. Я за цветком и доспехом. А когда добуду их? Отдадите доспехи своему деду. Мы вытравим из него проклятие, и он поможет нам одолеть алых когтей. Поможет восстановить справедливость. И захватить власть. Она наша по праву. Сестра всегда была осторожна в формулировках. Раздался голос позади. Но вижу, вы смогли вывести ее на чистую воду. Ха, обычно это получается сделать только у меня. Этот голос был игривее, чем голос Линьшу, и абсолютно чужд мрачной серьезности этого места, да и всей ситуации в целом. Пахнуло чем-то сладким и холодным, как засахаренная мята, перебивая тяжелые благовония и запах стерильной стали. Я повернулся. Из тени между двумя пульсирующими генераторами появилась еще одна девушка. На вид лет 18, не старше. Хотя кто этих вампиров разберет? Быть может, ей далеко за 700. Но она была очень сильным магом, и честно, эта малышка была сногсшибательна. Это слово пришло мне в голову мгновенно и без всякой иронии. Если Линьшу была холодной, идеальной статуей из мрамора, то это являло собой живое воплощение огня. Длинные волосы цвета вороного крыла, собранные в два небрежных пучка по бокам головы, огромные чуть раскосые глаза, сияющие словно два кусочка фиолетового аметиста, и капризная игривая улыбка на пухлых алых губах. Одета девчонка была в нечто среднее между кимоно и косухой из умной ткани, которая переливалась всеми оттенками лилового и синего, словно крыло бабочки. «Мэйли!» Голос Линьшу прозвучал строго, но в нем слышалась усталая покорность. «Я же просила не мешать нам!» «А я и не мешаю, сестричка!» Голос у новой вампирши был звонким. «Просто не могла не прийти посмотреть на живую легенду в нашем доме!» Ее аметистовые глаза уставились прямо на меня, и в них горел такой неприкрытый детский восторг, что мои жгуты, уже привыкшие самостоятельно сканировать угрозы, застыли в недоумении. Угрозы тут не было. Было обожание. И как это понимать? Господин Апостолов. Мэйли сложила ладошки перед грудью и сделала шаг вперед, игнорируя убийственный взгляд сестры и настороженный взгляд Илоны, тоже уловившей настроение девчонки. «Вы не представляете, какая честь для меня познакомиться с вами!» «В самом деле?» — удивился я. «Конечно! Уже какое-то время я пристально за вами слежу. Ваши ролики — это же просто шедевры! Такая дикая и необузданная энергия, такая мощь, особенно тот, где вы сжигаете крепость Ашрамана. Я его на репите смотрела, честно, раз 10. О, а события в Баку 3 с лишним года назад — это вообще... Я не думала, что в этом веке появится маг, способный противостоять Варкшаду. Это было грандиозно». «Так, так, так. О событиях в Баку знала буквально пара человек. И эта сексапильная китаяночка точно не из их числа. От кого она могла узнать об этом?» «Любопытно», — произнес я, и мой голос прозвучал суше, чем я планировал. «Настолько подробная осведомленность наводит на мысли. Откуда такие познания, красавица? У вас свой личный шпион в моем ближайшем окружении? Или вы сами обладаете даром ясновидения?» Мэйли залилась счастливым серебристым смехом и поправила прядь волос. «Ой, да ладно вам, Марк! Не расспрашивайте девушку о ее секретах. У каждой из нас они должны быть...» Она лукаво подмигнула мне. «Скажу лишь, что источники очень надежные и очень дорогие. Но можете не опасаться, я знаю отнюдь не все ваши тайны. Так, всего несколько не самых значительных, но очень надеюсь, что вы расскажете мне несколько историй о своих приключениях. Приватно». Я почувствовал, как у меня за спиной замерла Илона. Не физически. Она и так стояла неподвижно, а энергетически. Аура моей невесты сжалась в тугой, настороженный комок. Я едва не рассмеялся. Подумать только. Прямо на ее глазах меня клеила какая-то вампирша. Но если без шуток, надо будет попробовать вызнать у нее об источниках информации. Мне не нравилось, что совершенно посторонняя колдунья узнавала мои тайны. Глядя на эту сцену, Линшу смирила сестру взглядом, в котором читалось крайнее раздражение. Но та делала вид, что ничего не замечает. Она приняла наивное, умоляющее выражение лица, поджав губки бантиком, и подошла ко мне вплотную. «Раз уж вы здесь, Марк, вы не сделаете со мной селфи? Ну, пожалуйста, я умоляю!» Я услышал, как за моей спиной Илона тихо, но очень выразительно фыркнула. Звук был настолько красноречивым, что не требовалось никакого ментального обруча, чтобы понять. «Пахнет жареным». Я даже почувствовал, как по нашей связи пробежала короткая, колючая волна язвительного раздражения, и сам едва не рассмеялся. Тупейшая ситуация. Посмотрев на эту экстравагантную вампиршу, на ее сияющие от восторга глаза, на ее сестру, которая, кажется, готова была провалиться сквозь землю от стыда, и на свою молчаливую невесту, от которой теперь исходил легкий аромат «Ну-ка, ну-ка, Апостолов, и как ты будешь выкручиваться», уголок моего рта непроизвольно дернулся. «Конечно, почему нет? Но только если вы расскажете, что еще обо мне знаете. И моей невесте, само собой». «Хм». Мэйли поджала губы, посмотрела на Илону впервые с момента своего появления и хитро подмигнула ей. «Почему бы и нет? Но только если и она расскажет мне кое-что о вас. Ха-ха». Уж не знаю, почему, но Илона покраснела. «Господин Апостолов». Голос Линшу прозвучал ровно, возвращая нас к суровой реальности. Старшая вампирша с неодобрением скосила взгляд на сестру, которая тут же сделала невинное лицо, но ее аметистовые глаза все так же искрились весельем. «Как я уже говорила, у нас общая проблема, и мы можем помочь друг другу». Я медленно перевел взгляд с младшей проказницы на старшую. Воздух все еще вибрировал от монотонного гула мага в крови, а багровый свет от саркофага отбрасывал тени на ее безупречное, холодное лицо. «Помочь?» Я скептически хмыкнул, скрестив руки на груди. «Ваша помощь пока что свелась к тому, что моего деда отравили из-за ваших разборок. И теперь вы предлагаете мне лезть в самое пекло, основанное на сомнительном пророчестве, чтобы исправить последствия этого. Я все правильно понимаю?» «Господин Апостолов, мы вас не используем, да-да». «Ближе к реальному положению вещей, пожалуйста». «Мы предоставим вам все необходимое для экспедиции на Туманный Архипелаг». Чуть склонилась она в поклоне. Карты, которые мы составляли веками. Данные о течениях, магических аномалиях, остатках защитных механизмов. Наши лучшие специалисты помогут вам подготовиться. Без нашего знания шансы пройти в подводную столицу и вернуться живым стремятся к нулю». Я внимательно смотрел на нее, пытаясь прочувствовать подвох, но чувствовал лишь холодную железную решимость. Она была загнана в угол и бросала на кон все, абсолютно верила в свои слова. «Предположим, я соглашусь». Я сделал паузу. «Но даже если ваш ритуал сработает, и я туда попаду, и если этот ваш цветок действительно существует, у меня есть несколько условий. Мы слушаем. Кровавую броню гнева я заберу себе. Это не предмет для торга, и это не обсуждается». Линшу чуть заметно вздрогнула. В ее глазах мелькнула вспышка чего-то. Возмущение, жадности. Но она тут же погасила ее. Вампирша понимала, что не в позиции торговаться. «Броня...» Она произнесла это слово с почти чувственным трепетом. «Будет вашей. Нашей целью является выживание и объединение кланов, не реликвии. Но я вынуждена буду просить вас доверить этот артефакт вашему деду на какое-то время, чтобы уничтожить лидеров Алых Когтей. Либо вы можете сделать это сами». «Почему не просите себе?» — удивился я. «Не думаю, что кто-то из нас выдержит ее мощь», — откровенно призналась Линшу. «И как бы скептично вы или моя сестра не были настроены к пророчеству, я в него верю. Нести броню должен чужеземный ветер с севера». «Хо. Что ж, я согласен», — кивнул я. «Но давайте обговорим еще кое-что на берегу, так сказать. Если ваш ритуал не сработает, если я почувствую, что эта защита архипелага сожжет меня в прах, как и всех остальных, если она меня просто не пустит, я даже не попробую пробиться туда, имейте в виду. У меня есть дела куда важнее, чем вытаскивать ваши прекрасные вампирские задницы из той ямы, в которую вы сами себя загнали». «Даже несмотря на то, что ваш дед может погибнуть?» «Даже несмотря на это». Я говорил жестко, глядя прямо на сестер, и видел, как сжимаются тонкие губы Линшу. Она ненавидела эту потерю контроля, эту зависимость от воли чужака, но не могла сопротивляться. Это она предложила мне сотрудничество. Это она просила о помощи и не могла заставить меня. Только уговорить. И тут в разговор снова впорхнула Мэйли. Она подошла ко мне вплотную и взяла под руку, не обращая внимания на недовольный взгляд Илоны. Я чувствовал исходящий от младшей сестры холодок и сладкий аромат засахаренной мяты. «О, не волнуйтесь насчет этого!» Ее голос звенел абсолютной уверенностью. «Мы ведь в курсе, какие у вас цели, Марк!» «В самом деле?» «Мы знаем про этих ваших древних пожирателей, про совет». Она произнесла это слово без тени страха, с легким пренебрежением, как будто речь шла о назойливых насекомых. «Откуда?» «Такие вещи, Марк, не происходят незаметно. Кто-то один узнает, и все. Дальше разрастается снежный ком. Вы просто участник. Мы пока наблюдатели». «Знали бы вы правду, наблюдатели, обделались бы от страха, и я мог бы вас тепленькими брать. Все бы за мной пошли», — отстраненно подумал я. «Поверьте, если вы поможете нашему клану, наш клан поможет вам. У нас есть ресурсы, информация, люди в самых разных местах. Мы можем быть куда полезнее, чем кажется. Да и в качестве боевой силы. Ну, вы знаете, на что способны опытные вампиры. Пойдите нам навстречу, и мы не поможем вам попасть в логово первого императора Китая. Мы поможем вам его вскрыть». Она снова подмигнула мне, и в ее аметистовых глазах читалась не детская наивность, а стальная, отточенная веками хитрость. Эта девушка была опаснее, чем казалось на первый взгляд. Гораздо опаснее. Я перевел взгляд с одной сестры на другую. Одна — холодный, расчетливый стратег, загнанный в угол. Другая — ее яркое, непредсказуемое и, на удивление, хорошо информированное оружие. И обе они предлагают сделку, от которой было глупо отказываться. Даже если она пахла вампирской интригой и самоубийственным заданием. Все равно деда надо было спасать. Позади я чувствовал настороженное, ревнивое молчание Илоны. Она все слышала и все понимала. И сейчас в ее голове явно решались те же мрачные уравнения, что и в моей.